Деревянное пыточное кресло с подлокотниками и высокой спинкой изнутри ощетинилось 1300 гвоздей, равномерно распределенных по всей поверхности. На уровне голени и предплечий крепились металлические поперечины на винте, с помощью которых можно было прижать ноги и руки испытуемого к остриям гвоздей, чтобы те вонзились в плоть. На сиденье, тоже сплошь утыканном грубыми железными гвоздями, имелось несколько сквозных отверстий для раскаленных углей, с помощью которых можно было причинить жестокие страдания жертве, не позволяя ей потерять сознание. Хотя, как ты и заметил, гвозди не слишком острые, я убедился в высокой эффективности этого устройства. Ты позволишь? Мараньон отодвинул Даниэля в сторону и, к изумлению последнего, опустился в пыточное кресло. Не проявив ни малейших признаков боли или неудобства, он сунул ноги и руки под металлические прутья, продолжая болтать, словно сидел на табурете в баре. Страдания жертве причиняют не столько сами гвозди, сколько мысль о возможности ужесточения пытки, для чего и предназначены винты. Страх перед тем, что боль будет возрастать до бесконечности по мере того, как шипы станут все глубже вонзаться в твое тело, действует гораздо сильнее физической боли, поскольку нет большей пытки, чем собственное воображение. И все же мне хотелось бы выяснить, насколько эффективна эта штука. Помоги мне, сделай одолжение. Мараньон кивком указал на расположенные сбоку тиски. Его руки и ноги были прижаты к креслу железными прутьями. Увидев, что Даниэль колеблется, он расхохотался. — Не бойся! Всего один поворот винта. Ты не поранишь меня. Посмотри, какой здесь зазор! Удостоверившись, что между конечностями Мараньона и гвоздями еще осталось немного места, Даниэль с чистой совестью решил удовлетворить каприз миллионера. При повороте винта скрип проржавевшего механизма разнесся по каменному подвалу подобно скрипу изношенных петель на двери тюремной камеры. «Еще немного», — попросил Мараньон. «По-моему, хватит». «К тому же мне пора. Через полчаса у меня занятие». Мараньон уперся головой в спинку, блаженно зажмурившись, словно сидел не в этом дьявольском устройстве, а в кресле-качалке. Неожиданно он открыл глаза и с улыбкой произнес: «Погоди, пусть тебя проводят». «Хайме!» С видом послушной собаки, прибежавший на зов хозяина, появился секретарь и принялся крутить тиски, чтобы освободить Мараньона. Тот, почувствовав, что давление металлических прутьев ослабевает, бесстрастно произнес: «В другом направлении». Секунду поколебавшись, секретарь хладнокровно принялся прижимать к креслу руки и ноги так называемого преступника. Каждый поворот заметно проржавевшего винта отдавался металлическим стоном, словно мучение испытывало кресло, а не тот, кто в нем сидел. Мараньон вновь уперся в спинку головой. Его лицо оставалось бесстрастным, не выражая ни страдания, ни удовольствия. Наконец старый проржавевший механизм отказался двигаться дальше, и секретарь был вынужден остановиться. Мараньон, прервав эксперимент, повернул к Даниэлю голову, хотя на самом деле обращался к секретарю, которого не удостоил взглядом. «Надо как следует смазать механизм». «Хорошо, Хайме, можешь меня освободить». После трех поворотов винта руки и ноги Мараньона зашевелились, и только Даниэль заметил каплю крови, которая, соскользнув с подлокотника, бесшумно упала на пол, оставив там пятно, такое же темное, как пятна плесени на сырых стенах подвала.